и отложил папиросы на край стола. Струйка дыма, тонкая и непоколебимо прямая, стала над папиросой. «Допускаю, не все», — произнес Репнин, в то время как ветер колебал струйку дыма. «Допускаю», — повторил он, а сам подумал. Вот он и подобрался к своему главному вопросу. В нем, в этом вопросе, всего два слова. «А вы?» «Именно. Как бы вы ответили, Репнин, если бы этот вопрос был поставлен перед вами?» Не на народе, как тогда, а с глазу на глаз, как сейчас. «Да, вы правы, все непросто», — вдруг сказал матрос и взял папиросу. Он не хотел продолжать этот разговор. Из великодушия не хотел. А Репнин между тем думал, откуда взялся этот человек, откуда он родом, кто вызвал его к жизни. «Простите, вы из крестьян?» Маркин внимательно посмотрел на Репнина. Он не ожидал от него такой прямоты. «Как есть мужик пензенский, из села русский Сыромяс. А грамоте где обучились?» «Все в том же русском. Окончил трехклассную церковно-приходскую школу», — проговорил матрос. «На этом все и кончилось. Ни о чем так не жалею, как об этом. Чтоб стать хорошим человеком, надо быть грамотным». «Три класса церковно-приходской. Только три класса», — подумал Репнин. «Но тогда как он мог сделать то, что сделал?» «А потом учились всю жизнь», — настаивал Репнин. «Учителем была революция. Она обучила и жизни, и грамоте». «И на дворцовую послала революция?» — спросил Репнин. «Да, революция», — ответил Маркин, как нечто само собой разумеющееся. «Товарищ Ленин послал». И вновь на память пришла беседа с Лениным. И мысль Репнина, внезапно осенившая его во время этой беседы, в самом деле... Какая сила родила в Ленине такую ненависть к тому миру и воодушевила на такое подвижничество? Мученическая смерть брата и желание отомстить всем убийцам на века и века, или идеал, высокий идеал? 100 раз верно, что нет беспощаднее огня, чем горе. Только оно и способно родить чудо. Кстати, человек, сидящий сейчас перед Репниным, знает ли он эту страницу в жизни Ленина? «Известно ли вам, что старший брат Ульянова был казнен?» Маркин привстал. «Да, я знал это». «Вы полагаете, не только в заповеди христианской, но и в революции нет молитвы за отмщение?» «В революции должна быть молитва за отмщение», — произнес Маркин, овладевая собой. Видимо, слова Репнина задели в его душе чуткую струну. «Меч возмездия?» — спросил Репнин. «Не месть, а возмездие. Не кровь, а память, которая ничего не хочет прощать», — промолвил Маркин. И в его глаза, только что темно-синие, а сейчас почти черные, будто кто-то занес искру. Все время, пока матрос говорил о Ленине, он имел в виду и себя. Что-то произошло в жизни этого человека, такое, что потрясло, встревожило и воззвало к борьбе все его существо. Маркин молчал. Лишь кровь медленно сходила с лица. «Путь был долгим и нелегким», — неожиданно вымолвил Маркин. «И у каждого были жертвы?» — спросил Репнин. Все время, пока продолжалась эта беседа, Репнин, быть может, в силу привычки, чисто профессиональной, ни на секунду не упускал ее нить.